Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Исаакия Затворника. Преподобный Исаакий служит примером тому, что нельзя пройти по пути жизни духовной, не подвергаясь искушениям. Но не может быть такого искушения, которого не вынесли бы силы человеческие, укрепляемые незримою силою Божию. Исаакий был богатый купец Торопецкий. Предлагаем повествование о нем преподобного Нестора. Пожелав быть иноком, он раздал все свое имение нищим и по монастырям и пришел в пещеру к Антонию с просьбой постричь его в иночество. Антоний принял его, облег его в одежды чернеца и назвал Исаакием, а прежнее его имя было Чернь. И вот Исаакий начал вести жизнь строгую, надел власеницу, велел купить козла, снял с него кожу и поверх власеницы покрылся сырою козлиную кожею, которая на нем и высохла, затворился в тесной пещере в четыре локтя и здесь молился Богу со слезами. Пищей его служила просфора, и то через день, и воды пил он в меру. Антоний приносил ему то и другое, подавая в оконце, в которое едва проходила рука. Так провел он 7 лет, не выходя на свет, не ложась на бок, предаваясь ненадолго сну. Обыкновенно с вечера начинал он класть поклоны и петь псалмы, и проводил так до полночи. Когда же утомлялся, то садился. Раз сидел он, отдыхая, и свеча уже погасла. Внезапно пещеру озарил свет, яркий, как солнечный. Входят 2 светлые юноши, лица их блистали, как солнце. «Исаакий», — сказали они, — «мы ангелы, и вот идет к тебе Христос, поклонись ему». Он не понял бесовского действия и, не оградив себя крестным знамением, несознанием своего недостоинства, подошел и поклонился до земли, как Христу, бесовскому действию. Бесы воскликнули: «Ты наш, Исаакий!» Вели его в келью, посадили и сами сели около него. Ими наполнилась не только келья, но и пещерная улица. Один из бесов, мнимый Христос, сказал: «Возьмите дудки, бубны и гусли, и играйте, пусть Исаакий пляшет с нами». И начали играть на дудках, бубнах и гуслях. И стомили его до того, что оставили его едва живым, надругались над ним и ушли. Наутро, когда стало светло и пришло время для вкушения хлеба, Антоний по обыкновению пришел к оконцу и сотворил молитву, но ответа не было. Антоний подумал, видно, уже приставился, и послал в монастырь за Феодосием и братью. Откопали пещеру и вынесли его как мертвеца, но тут заметили, что он еще жив. Игумен Феодосий сказал: «Это дело бесов». Он принес Исаакия в свою келью и стал ходить за ним. Исаакий был в таком расслаблении, что не мог встать или сесть, и лежал на одном боку. Феодосий своими руками обмывал его. Так прошло 2 года. И чудное дело, 2 года лежа не принимал он ни хлеба, ни воды, и оставался немым и глухим. Феодосий крепко молился за него днем и ночью. На 3-м году стал он говорить и слышать, и начал ходить, но как младенец. В церковь не хотел ходить, но его приводили насильно. Потом приучали его ходить в трапезу. Здесь клали перед ним хлеб, но он не дотрагивался до него, если кто из братьев не положит ему в руку. Феодосий сказал: «Пусть сам приучается есть». И неделю не брал он хлеба, потом, оглядевшись, стал брать. Так мало-помалу оправился он от страшного потрясения. Возвратясь к прежнему здоровью, Исаакий начал опять вести жизнь строгую. Он уже не пошел в пещеру, облегся во власеницу, а поверх ее надел толстую свиту и стал юродствовать. Это было уже при игумене Стефане. Он стал помогать поварам в кухне варить пищу на братию. К утренне приходил первый и стоял неподвижно. В морозы ходил в протоптанных башмаках. Ноги его примерзали к камню, но он не двигался, пока не оканчивали утреннего пения. После утренни шел в поварню готовить дрова, воду, огонь. Один из поваров, называвшийся также Исаакием, раз смеясь сказал ему: «Исаакий, вон сидит черный ворон, иди поймай его». Он, поклонясь ему до земли, пошел, поймал ему ворона и принес в виду всех. Повара изумились и сказали о том игумену и братии. С того времени братья стали уважать его. Но он, избегая славы человеческой, начал в юродстве оскорблять то игумена, то братьев, то мирян, так что иные били его. Он переносил все, и побои, и наготу, и холод. В одно время затопил он у себя печь в пещере. Печь была худая, огонь разгорелся и стал вылетать сквозь щели печи. Не имея чем заслонить печи, он босыми ногами стал на огонь и сошел только тогда, когда прогорела печь. Многое другого рассказывали о нем, говорит преподобный летописец, а иное и сам я видел. Он до того, наконец, взял силу над бесами, что считал их ни во что, встречал как мух. «Вы обманули меня прежде в пещере», — говорил он, — «но от того, что я не знал тогда ваших хитростей. Теперь же со мной Господь Иисус Христос, мой Бог, и молитва отца моего Феодосия. Надеюсь победить вас». Бесы творили ему много пакостей. «Ты наш», — говорили они, — «ты поклонялся нашему старейшине и нам». «Ваш старейшина — враг Христа, и вы, бесы, злые», — отвечал он, ограждаясь крестным знаменем, и они исчезали. Иногда приходили к нему ночью, и, стараясь навести страх на него, являлись многолюдную толпою, с заступами и шумели: «Раскопаем эту пещеру, и его погребем здесь». Другие кричали: «Беги, Исаакий, хотят тебя погребсти». А он отвечал: «Если б вы были добрые, то пришли бы днем, но вы тьма, во тьме ходите, тьма — доля ваша». Я осенял их крестом, и они исчезали. В другой раз страшили его то медведем, то диким зверем, то валом, или же ползли к нему змеи, лягушки и всякая гадина. Но ничего не могли сделать с ним. «Победил ты нас, Исаакий», — сказали они наконец. «Вы победили меня в образе Христа Иисуса и ангелов», — отвечал он, не будучи достойны такого образа. «Теперь вы являетесь в подлинном своем виде, в образе зверей, скотов, змей и гадин. Вы точно гадки и злы». Бесы исчезли, и после того более не тревожили его. Он сам говорил, что последняя брань продолжалась у него 3 года. Последние годы провел он еще строже, в воздержании, посте, бдении. Когда он разболелся в пещере, его перенесли в монастырь, и на 8-й день скончался он при игумене Иоанне. Исаакий, многими страданиями низложивший прелесть дьявола, молит тебя, Христе, избавить от ее искушений. спаси нас, многомилостивый. Молитвами преподобного Исаакия Затворника: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.